Глава 6. Всю ночь Алексей Шмелев провел у монитора, показывающего записи с камер видеонаблюдения. Он внимательно следил за жизнью в квартире Громова. Кроме ссоры, он так ничего и не обнаружил. И это радовало. Ростик обещал, что Каменев наведается к нему домой, но тот так и не пришел. Время приближалось к 6 утра, веки опускались, и мужчину клонило в сон. Шмелев поднялся с рабочего места, подошел к кофемашине и нажал пару кнопок. Аппарат зашумел и выцедил ему американо. Леша, как его звали друзья и коллеги, вернулся к ноутбуку и немного отглотнул из стакана. Кофеин не помогал уменьшить тягу ко сну, однако горячий напиток немного придавал бодрости. Леша открыл на компьютере фотографию Каменева, которую отправил ему Ростик, и изучил ее. На снимке были все действующие работники Следственного комитета. Каменев, Громов, их жены, оперативник Калинкин, судебный медик Петрушов, его напарник Торцов и несколько криминалистов во главе со Скаловым. Кроме них, Шмелев увидел на фото еще двоих неизвестных ему людей. Леша решил выяснить, что это за парни. Несмотря на то, что Алексей Шмелев уволился из органов, его профиль на сайте Следственного комитета до сих пор не удалили. В этом коллеге помог Громов, когда оказался на месте начальника отдела. Леша мог в любой момент зайти на сайт и вникнуть в дела, которые находились в работе. Помимо этого, на сайте велся учет всех работников. За полчаса Шмелев прошерстил списки и обнаружил, что те двое с фото работают диспетчерами. Мужчина с редкой бородкой и густыми черными волосами – это Ретушев Андрей Анатольевич, а парень атлетического телосложения – Гаврилов Евгений Петрович. Если у второго персонажа не нашлось ни единого пятна в биографии, то с Ретушевым были небольшие проблемы. В 2020 году его родители убили, а младшей сестре нанесли тяжелые травмы головы и изувечили лицо. Дело вел Ростислав Громов и добился хороших показателей. Все время, пока проходило следствие, Ретушев находился в палате рядом с сестрой. Врачи не смогли ее спасти, поскольку преступник чуть ли не раздробил ей череп. Маленькие куски черепной кости повредили сосуды в мозге, и образовалось внутреннее кровотечение. Сначала девушка впала в кому, а спустя 2 месяца умерла. После смерти сестры Ретушев впал в депрессию и месяц провел в психиатрической клинике. Несмотря на мнение психиатров, что Ретушева нельзя допускать на работу в органы внутренних дел, вышестоящее руководство Следственного комитета выделило Андрею место. Затем Шмелев открыл личное дело Виктора Каменева и внимательно изучил его от корки до корки. Этот сотрудник СК, как и Ретушев, испытал психологическую травму. Только Виктор, в отличие от Андрея, после смерти близкого человека еще 4 года не мог вернуться на работу. Шмелеву не было известно, чем занимался Каменев все это время, и он не понимал, почему он в итоге восстановился в должности. Исходя из рапорта Громова, датированного 2019 годом, он привлек к делу гражданское лицо, Ирину Каменеву. Девушка выступила в роли наживки, и преступник на нее попался. Однако выжить в потасовке с насильником Ирина не смогла. Шмелев взял стаканчик кофе и сделал пару глотков. Напиток уже остыл. Алексею не давали покоя мысли о Каменеве. Если Громов виновен в смерти его жены, почему бы тому не отомстить старому другу? Странно, правда, что он начал действовать лишь спустя 4 года. Да и точно ли это он совершил зверское убийство дочери Ростика? Леша вернулся к сайту и посмотрел каждый документ, выложенный за последние 3 дня. По делу Риты Громовой он обнаружил только осмотр тела потерпевшей и криминалистическую сводку с места преступления. Где опрос свидетелей, улики? Либо Каменев до сих пор не приступал к заполнению документации и внесению их в реестр Следственного комитета, либо он что-то скрывает. Также в реестре Шмелев обнаружил отчет осмотра квартиры Каменева. Изучив его, Леша опешил. В документе значилось, что голову девушки нашли в квартире следователя, да еще и с запиской. Нет ни следов взлома, ни отпечатков пальцев, даже пол был чистым. Из всего этого можно было сделать только один вывод. Каменев убил девушку, отрезал ей голову и оставил ее в квартире, после чего вызвал оперативников, чтобы прикрыть свою задницу. Шмелев допил остатки кофе и выкинул стаканчик в урну. После того, что прочитал Шмелев, он стал относиться к Каменеву с недоверием. «Нужно повнимательнее к нему присмотреться», И будет лучше всего, если Леша понаблюдает за процессом во время опроса Елены Громовой. Мужчина достал трубку, забил ее, откинулся на спинку рабочего кресла и закурил. Если все так, как думал Шмелев, поимка преступника не займет много времени. Леша решил сам взяться за дело. Ведь Каменев никогда не раскроет убийство, если сам в нем замешан. Виктор проснулся от шума пылесоса. Он кое-как открыл глаза и обратил внимание на то, что Полина приводит квартиру в порядок. Поднявшись с дивана, мужчина потянулся. «Извини, что разбудила», — сказала девушка и выключила пылесос. «Ничего страшного, мне и так пора вставать». Каменев поплелся в ванную комнату. «Ты будешь кофе или чай?» — спросила Полина. «Кофе», — ответил Виктор уже из ванной и взял зубную щетку. Посмотрев на свое отражение, Каменев удивился тому, что оно четкое. Полина отдраила не только зеркало, даже бачок унитаза блестел от чистоты. Витя почистил зубы, умылся и прошел на кухню. «Я не знала, омлет ты любишь или яичницу, поэтому приготовила и то, и другое». Полина поставила тарелки на стол. «Выбирай». «Не нужно было так заморачиваться», — сказал Каменев и сел за стол. «Честно сказать, мне было некомфортно находиться в таком сраче». Полина села рядом с Виктором. «Мне нетрудно было заняться уборкой». «В 6 часов утра?» — спросил он и пододвинул к себе тарелку с омлетом. «Почему нет?» Полина вилкой отделила кусок яичницы и закинула его в рот. «Действительно», — подумал Каменев и приступил к трапезе. «Я хотела спросить...» — робко начала девушка. «Сколько я могу у тебя находиться?» «Сколько хочешь», — ответил Виктор. «Если ты каждое утро будешь готовить настолько вкусный омлет, я готов терпеть тебя всю жизнь». Полина улыбнулась. «Еще я нашла под подушкой нож», — сказала девушка. «Зачем он там тебе?» «На войне, когда удается немного поспать, у тебя должно быть оружие наготове. Пистолет держать рядом неудобно. Банально не успеешь им воспользоваться. А нож отлично подходит». «Но ты же уже не на войне». Полина поднялась и налила кофе. «Знаю», — сказал Каменев и закинул еще один кусок омлета в рот. «Физически я тут, но головой до сих пор там. Хорошо, что сегодня у тебя не было ножа под рукой». «У меня редко бывают приступы», — сказал Виктор и взял чашку с кофе. «Что за приступы?» — поинтересовалась Полина и вернулась за стол. «Бывает, просыпаешься ночью и думаешь, что ты до сих пор лежишь в окопе. Иногда сон переходит в явь. Это похоже на галлюцинации». «И что тогда с тобой происходит?» — с опаской спросила Полина. «Однажды я распорол ножом подушку», — спокойно ответил Виктор. Девушка сделала глоток кофе, замолчала на минуту, после чего снова задала вопрос. «А если рядом с тобой будет находиться человек, ты его можешь убить?» «Главное, чтобы рядом не было оружия», — ответил Каменев. «Но ты не ответил на мой вопрос». «Если нож будет под подушкой, могу убить», — холодно констатировал Виктор. «Что же с тобой происходило на войне, если ты готов убить любого, кто окажется рядом?» — спросила девушка и положила грязные тарелки в мойку. «Страшные вещи, Полин», — ответил Каменев и встал из-за стола. — «Пойдем одеваться, а то время не резиновое. И иди, я пока посуду помою». — «Ты же помнишь, куда мы с тобой едем?» Полина взглянула на Каменева. — «Давай я сама разберусь со своими проблемами». — «Нет уж, я не отпущу тебя одну к этому ублюдку», — сказал Виктор и пошел собираться. Полине стало приятно от слов Каменева, но в то же время страшно за Илью. Что, если Виктор искалечит его? Да, ей было очень обидно из-за того, как с ней поступил ее бывший парень. Но это не стоит поломанной ноги или вывихнутой челюсти. А вдруг Каменев решит воткнуть нож в грудь Ильи? Она не хотела такого исхода, но понимала, что Виктор не отпустит ее одну. «Ты скоро?» — спросил Каменев. «Сейчас оденусь и пойдем». Полина поставила чистые тарелки на сетку для сушки посуды и прошла в спальню. Каменев уже стоял в коридоре обутый и ждал, когда она соизволит выйти. Прошло 10 минут, пока девушка наконец не вышла. Она надела обувь, и они вместе вышли на улицу. Шмелев отвлекся от своих мыслей и взглянул на изображение камер из квартиры Громова. Ростик сидел на диване и смотрел повтор футбольной трансляции, а Елена до сих пор не вышла из спальни. «Раз уж Ростик проснулся, нужно ему позвонить», — подумал Леша и взял телефон. После нескольких длинных гудков Громов ответил. «Ты чего так рано? Что-то произошло?» «Все в порядке», — ответил Шмелев. «Когда Каменев придет в гости?» «Да черт его знает», — сказал Громов. «А что такое?» «Я хочу присутствовать во время опроса». «Зачем, Леш?» «Не доверяю я Каменеву. Сегодня прошерстил внутренний реестр Следственного комитета. И у меня сложилось впечатление, будто твой друг может что-то скрывать». «Брось ты», — сказал Ростик. «Рита была крестницей Вити. Он бы не смог поднять руку на свою дочь». «Возможно. Но я все равно хочу быть рядом с твоей женой, когда ее будет опрашивать Каменев», — настаивал Шмелев. «Твое право», — сказал Громов. «Когда пообщаюсь с Витей, наберу тебя». Договорились. Шмелев отключил вызов. Сон подкрадывался со спины и готов был вцепиться в горло сыщику. Леша потушил трубку, почистил ее и лег на диванчик, который стоял в его офисе. Затем поставил будильник на нужное время и закрыл глаза. Необходимо было дать организму отдых, хотя бы на несколько часов. Спустя 5 минут Шмелев захрапел. Всю дорогу Полина чувствовала себя отвратительно. Она не знала, к чему приведет встреча ее бывшего парня с мужчиной, которого она толком не знает. За эти 2 дня Виктор раскрылся как заботливый, понимающий, но строгий мужчина. В то же время Полина, которая узнала об его прошлом, была в некотором замешательстве. Война, потеря любимой жены, работа в Следственном комитете – все это пагубно отразилось на жизни Каменева. Девушка боялась, что в его голове произойдет короткое замыкание, и он натворит что-то непоправимое. Тем не менее, Полина надеялась на лучшее. «Илья же не идиот, чтобы вступать в перепалку со следователем!» Рено припарковался во дворе дома Ильи, и Виктор с Полиной вышли из машины. «Этот подъезд!» — Каменев указал пальцем. «Он!» — ответила девушка. Ее немного трясло от нарастающего напряжения. «Отлично!» — сказал Виктор и направился к домофону. Полина пошла за ним. «Какая квартира?» «56-я». Каменев набрал номер и стал ждать. Писк аппарата бил по ушам Полины. «Да», — донесся сонный голос из динамиков домофона. «Доброе утро», — начал Каменев. «В 57-й квартире живет девушка, и у нее день рождения. Ее парень заказал цветы и хочет сделать ей приятное. Сами понимаете, позвонить ей я не могу. Откройте, пожалуйста, дверь». Дверь в подъезд открылась, после чего домофон стих. «Умно придумал. Поработай 10 лет в Следственном комитете, и не на такое будешь способна», — сказал Каменев, и они вошли в подъезд. Лифт поднимался от силы минуту, но Полине показалось это вечностью. Она чувствовала, как ноги подкашивались, а руки заметно дрожали. Девушка оперлась о стенку лифта, чтобы Виктор не заметил, как она нервничает. Автоматические двери открылись, и Каменев осмотрел лестничную клетку. Увидев 56-ю квартиру, он подошел к двери и нажал на кнопку звонка. Услышав раздраженный крик, Виктор отпустил ее. Дверь открылась, и перед следователем показался высокий, среднего телосложения парень. На нем был халат и теплые носки. «Ты чего от меня хочешь?» — спросил Илья, потирая глаза. Из-за спины следователя показалась Полина. Глаза Ильи округлились, и он оценил Виктора. Крупный мужчина, строгое выражение лица, мешки под глазами, 2-дневная щетина. «Кто это может быть? Неужели отец Полины?» – подумал Илья. «Пойдем в квартиру, поговорим». Каменев подтолкнул Илью и сам вошел в коридор. Полина проследовала за Виктором и прикрыла дверь. «Охренел! Это моя квартира, урод! Ты чего без спроса ввалился?» Каменев схватил Илью за ухо и потянул вниз. Парень закричал и упал на колени. «Слушай меня внимательно», — начал Каменев. «Ты вчера выгнал девочку посреди ночи на улицу и даже не подумал о том, что с ней может что-то случиться. Мало того, что не дал ей забрать вещи, так еще и деньги ее приватизировал. Не думаешь, что поступил очень плохо? Она сама во всем виновата, — кричал Илья, пытаясь расцепить хватку Каменева. Виновата в том, что ты, кобель, изменял ей 3 года? В том, что она пыталась наладить отношения? Носила тебя чуть ли не на руках? В этом ты ее винишь? Илья не знал, как правильно ответить на вопрос, и лишь изнывал от боли. Полина наблюдала за этим спектаклем, мысленно благодаря Виктора за то, что вопрос решается малой кровью. «Только ты виноват во всем происходящем», — говорил Каменев. «Из-за твоей разгульной и эгоистичной натуры ты сейчас сидишь на полу и ноешь от боли». Илья попытался ударить мужчину в пах, но Каменев поймал его кулак и сильно сдавил. Парень закричал еще громче. «Если я перестану причинять тебе боль, ты расстанешься с Полиной как нормальный и здравомыслящий человек?» «Да!» — крикнул Илья, и Виктор отпустил парня. «Что от меня требуется? Ты дурак или прикидываешься?» — спросил Каменев. Илья поднялся на ноги, взглянул Полине в глаза и обратился уже к ней. «Что ты от меня хочешь?» «Хотя бы извинений», — ответила Полина. «Прости, что я тебе изменял», — сказал Илья и посмотрел на Каменева. «Продолжай», — попросил тот. «Извини за то, что выгнал из дома, что не дал собрать вещи, что не дал деньги на первое время», — говорил парень и тер больное ухо. «Ты не просто не дал ей деньги, а забрал их», — восстановил справедливость Каменев. «Да, я сволочь», — сказал Илья. «Но и ты не идеальная. Вечно мне мозг парила своими истериками. Она хотела, чтобы ты, идиот, понимал ее», — сказал Виктор. «Да как ее можно понять, если она постоянно орет? Маленький ты еще, Илья. Мне нужны мои вещи и деньги», — сказала Полина. «Проходи и забирай все, что хочешь», — Илья указал рукой на гостиную. Полина прошла в комнату, не разуваясь, и в ускоренном темпе начала собирать чемодан. «А ты ее трахарь?» — спросил парень, обращаясь к Каменеву. «Что ты сказал?» — повысил тот голос. «Ну, я спал с ее подругой. Она, видимо, трахалась с тобой», — заключил Илья и тут же получил кулаком в глаз. Парень упал на пол, ударился затылком и потерял сознание. Услышав шум, Полина выбежала в коридор. «Что ты сделал?» — спросила она. «Этот малолетний придурок назвал меня твоим трахарем», — спокойно сказал Виктор. Полина подлетела к Илье и попыталась помочь ему прийти в себя. «Не нужно было руки распускать! Достаточно того, что у него ухо опухло!» Илья никак не хотел открывать глаза. «Сделай что-нибудь!» Каменев поднял парня, что потребовало от него усилий, и уложил на диван в гостиной. Полина мельтешила на кухне, пытаясь найти, чем можно привести Илью в чувство. «Иди вещи собирай!» — повысил голос Каменев. Девушка вышла из кухни и направилась в спальню. Каменев взял бутылку, которая стояла на журнальном столике, и плеснул водой в лицо парню. Тот резко открыл глаза и подорвался с дивана. Каменев положил ему руку на плечо и посадил обратно. «Что произошло?» — спросил Илья. «Нужно за языком следить», — сказал Виктор. «Если хоть раз дашь о себе знать, я тебя в лесу закопаю. «Все понял?» «Да», — тихо ответил Илья. Через 10 минут Полина вошла в гостиную и обнаружила, что Илья тихо сидит на диване, а Каменев стоит рядом, будто следит за преступником. «Я все собрала», — сказала Полина. «Пойдем», — приказал Каменев. Он взял чемодан, вышел на лестничную клетку, Полина за ним, а Илья так и остался на диване. Когда они ехали в лифте, девушка спросила: «Зачем так сильно?» «Что сильно?» «Ударил». «Я не хотел его бить вообще», — честно сказал Виктор. «Если бы он свой рот не открывал, обошлось бы без синяка под глазом». «Ты мог его убить», — обиделась Полина и вышла из лифта. Каменев пошел за ней. «Убить человека не так просто, как ты думаешь. Я знаю случай, когда пацаны дрались между собой, и один из них упал на пол и ударился затылком об асфальт. Первый в итоге в тюрьме, а второй под землей». «Давай без этого». Каменев открыл багажник машины и положил туда чемодан. «Ты деньги забрала? У него на полке лежали 30 тысяч. Как раз моя зарплата. Тогда тебе больше незачем с ним видеться. Виктор закрыл багажник и сел за руль. Полина устроилась на пассажирском кресле и спросила. «Куда дальше?» «На работу», — ответил Каменев и завел двигатель. На самом деле Полине было страшно наблюдать за тем, как ее бывший парень лежал без сознания на полу в квартире. В какой-то момент ей действительно показалось, что Илья умер. Когда Полина собирала вещи, она думала только о том, сможет ли Каменев привести ее бывшего парня в сознание. Когда девушка увидела, что Илья подает признаки жизни, груз с ее плеч спал. Полина не ожидала такого быстрого разрешения ситуации. Она благодарила Каменева за то, что он не позволил ей самостоятельно ехать к Илье и разбираться с ним. Следующие 30 минут, пока Виктор вез Полину на работу, она находилась в приподнятом настроении. Пусть таким диким способом, но Илья получил свое. Каменев подъехал к башням Сизовграда и припарковался. «Прибыли», — сказал он. Полина потянулась к ручке двери, затем замерла и посмотрела на Виктора. «Спасибо большое», — сказала она. «Да не за что», — ответил Каменев. «Нет, правда, спасибо тебе. Сегодня я действительно почувствовала себя девушкой. Так приятно, когда есть мужчина, который может прикрыть тебя своей спиной». Полина засмущалась и поправила себя. «Я имела в виду, хороший друг». «Разве Илья не поступал подобным образом?» — спросил Виктор. «Конечно, нет», — вздохнула девушка. «Он только и делал, что требовал, а помощи от него никакой, не говоря уже о поддержке». «В следующий раз думай головой, прежде чем начинать встречаться с такими болванами». «Хорошо», — улыбнулась Полина и вышла из машины. Каменев включил первую передачу и слегка нажал на педаль газа. Рено вернулся в поток машин. Как же Виктору было приятно осознавать, что у него появился человек, за которого можно заступиться. Черно-белая палитра восприятия мира изменилась. Каменев стал различать краски. Теперь ему не хотелось задерживаться на работе, заполнять голову мыслями о расследованиях. Каменев мечтал как можно быстрее закончить смену и снова встретиться с Полиной. Взглянуть в ее блестящие глаза и услышать ее бархатистый голос. Раздался звонок телефона. «Привет, Ростик». «Доброе утро, Вить. Ты сегодня приедешь опрашивать Лену?» «Конечно». «А что? Ты не против, если во время опроса будет присутствовать Шмелев?» «Кто это?» — спросил Витя и на перекрестке свернул направо. «Следователь. Он с нами раньше работал», — объяснил Ростик. «Он же больше не служит в комитете», — заметил Витя. «Зачем его присутствовать при опросе? Я нанял его следить за квартирой, как ты и говорил». «Все равно не понимаю», — сказал Каменев и повторил. «Для чего ему понадобилось наблюдать за моим опросом? Ему необходимо понимать, какие будут риски. Ростик, ты сам не можешь объяснить Шмелеву, для чего его нанял? Он бывший следователь», — говорил Громов. «Сам понимаешь, Шмелеву интересно. Имеешь в виду, что бывших следователей не бывает?» — спросил Витя и переключил передачу. «Да», — выдохнул Ростик. «Он просто понаблюдает, и все. Только учти, если он будет лезть со своими советами, расследовать преступление будет Шмелев». «Не будет он никуда лезть», — сказал Громов. «Смотри мне», — предупредил Каменев. «Я пока еду в отдел. Разберусь с бумажками и потом к тебе. Набери, как будешь выезжать». «Без проблем», — сказал Каменев и отключился. Что это за человек, о котором говорил Ростик? Витя пытался вспомнить следователя по фамилии Шмелев, но в голову ничего не приходило. Он точно застал его? Может, Шмелев работал в тот период, когда Витя был на войне? Каменев припарковался около следственного комитета и вышел из Рено. Думать о каком-то бывшем следователе он не хотел. Были дела куда важнее. Виктор вошел в здание ИСКА, поднялся на второй этаж и открыл дверь в свой кабинет. Спертый воздух ударил в нос. Следователь распахнул окно и занял место за рабочим столом. Когда Каменев включил компьютер, он заметил папку, лежащую около стопки бумаг. Раскрыв ее, Виктор понял, что это заключение экспертов по уликам, найденным на местах преступления. Первый документ говорил об анализе следов протекторов шин возле малышки. Исходя из анализа, Егор нашел следы Volvo 240 модели, оставленного владельцем на берегу озера. «Да не может такого быть!» — вслух сказал Витя. Во втором документе были описаны выводы почерковедческой экспертизы письма, оставленного убийцей в квартире Каменева. Эксперт заключил, что человек, из-под пера которого вышла эта запись, обладает несдержанным характером. Фраза «не лезь туда, куда не просят» написана 54 раза, из чего эксперт сделал вывод – убийца зол, он спешит, боится, что его поймают, и готов пойти на крайние меры, лишь бы сохранить свою анонимность. Каменев откинулся на спинку кресла и задумался. Странно все это. Если на местах преступления он ведет себя очень аккуратно, не оставляет следов, почему эксперт-почерковед охарактеризовал преступника так? Возможно, во время преступления он ведет себя хладнокровно, а когда ходит дело до писем, раскрывает свою темную натуру и изливает душу на бумагу? Виктор достал документ, оставленный Андреем Ретушевым. Список исходящих и входящих звонков Риты Громовой за последние 3 дня. Он был почти пуст, если не считать несколько вызовов с номеров и на номера одногруппников. Единственное, на что обратил внимание Каменев, это исходящий во вторник в 21:40. Номер абонента не был записан в книге контактов Риты. Виктор взял телефон и набрал этот номер. После длинных гудков раздался женский голос. «Алло!» «Доброе утро!» — сказал Каменев и тут же задал вопрос. — С кем я разговариваю? — Вам какое дело? — Меня зовут Анатолий, и я представляю компанию «Лотос», — сказал Каменев. — Мы специализируемся на косметике и ищем девушек, которые готовы бесплатно протестировать нашу продукцию. — Что за косметика? — с интересом спросила девушка на том конце провода. — Премиальная, — сказал Каменев. «Мы только выходим на рынок и хотим, чтобы как можно больше девушек оставили нам положительные отзывы». «С чего вы решили, что отзыв будет положительный?» «Я вас уверяю, мы мастера своего дела. Вам точно понравится наша продукция». «И что вы можете мне предложить?» Каменев перебирал в голове термины, которыми в свое время апеллировала Ира, когда просила мужа купить что-то из этого. «Для начала уходовый ночной крем, мицеллярную воду и скраб. В основе нашей продукции лежит соль из Мертвого моря. Я вас уверяю, вам понравится эффект. После недели использования вы почувствуете, как кожа станет более мягкой и нежной». «И все это бесплатно?» — уточнила девушка. «Только в обмен на отзыв», — ответил Каменев. «Я согласна», — сказала она. «Тогда мне необходимо лично вручить вам продукцию». «Может, вы отправите почтой?» «К сожалению, не смогу. Нам важно видеть людей, которые пользуются нашей косметикой», — объяснил Каменев и спросил. «Как я могу к вам обращаться?» Девушка на секунду задумалась и ответила. «Виолетта». «Отлично, Виолетта. Во сколько я могу к вам подъехать? Также мне необходим адрес. У меня будет окно с 2 до 3. Вы сможете подъехать к магазину «Интимиссими» на Воровского?» «Да, конечно». «Ждите звонка», — сказал Каменев и отключился. Виолетта — последний человек, с которым общалась Рита по телефону. Интересно, о чем же они разговаривали? Об этом Каменев узнает, когда навестит в обед девушку, а сейчас нужно сконцентрироваться на другом. Виктор позвонил Егору. «Малой, ты раскопал записи с камер?» «Пока нет, работаю», — ответил криминалист. «Прибавь обороты», — сказал Каменев. «Я отправил запрос и жду, когда мне ответят», — объяснил Егор. «И когда они должны дать обратную связь?» «Либо сегодня, либо завтра». «Долго», — сказал следователь. «Можно как-нибудь ускорить процесс?» «Я и так ускорил», — сказал Егор. «Обычно они неделю тратят на то, чтобы предоставить запись, а мне пообещали за 2 дней справиться». «Ладно, Егорка, молодец. Как только будут новости, звони». «Обязательно», — сказал криминалист и отключился. Калинкин стоял в кафетерии со стаканчиком кофе в руках. Он нервничал и не мог найти себе места. Оперативник ждал, когда Марк покажется на горизонте. Володин не заставил Диму ждать долго. Он вошел в кафетерий спустя 10 минут. Предложил Калинкину сесть за столик, и тот, когда оперативники заняли места, спросил. «Чего там? Мои опасения подтвердились?» «Отчасти», — ответил Марк. «Не могу сказать, что Каменев сливает информацию, но кое-что интересное я узнал». «Давай рассказывай». Калинкин отставил стаканчик. «Вчера около 7 вечера Каменев подъехал к башням Сезавграда. Оттуда вышла девушка и села к нему в машину. Они доехали до ресторана и заняли столик. Ты мне об этом вчера писал. Есть что-то новое?» — торопил его Калинкин. «Дим, подожди», — сказал Марк. Локтями оперся о стол и продолжил. «После ресторана они разъехались. Я проследил за девчонкой и выяснил, что у нее есть парень. Они повздорили и разошлись. Она вызвала такси и уехала. Как думаешь, куда она двинулась?» «К Каменеву?» — спросил Калинкин. «Да», — ответил Володин. «Она провела у Вити ночь. Может, она потом уехала», — предположил Дима. «Я всю ночь провел рядом с домом Каменева», — сказал Марк. «Через бинокль наблюдал за их похождениями». «Что дальше?» «Утром они съездили к тому дому, где девчонка с парнем поссорилась. И спустя время Каменев вышел из подъезда с чемоданом». «Ну, это ни о чем не говорит», — сказал Калинкин и допил остатки кофе. «Затем Каменев отвез девчонку к башням Сезавграда. Я пошел за ней следом и увидел, как она заходила в офис Сезавградского вестника». «Бинго!» — воскликнул Дима. А затем тише добавил. «Она журналист!» «Девушку зовут Полина Снегирева. Она помощник редактора криминалистической колонки на новостном портале». «Вот пазл и сложился». Статьи выходили на портале Сезавградского вестника. Каменев изначально сотрудничал с этим сайтом. Не зря же девчонка оказалась на месте преступления. «И что мне делать дальше?» — задал вопрос Володин. «Продолжай следить за Каменевым и его баллонкой», — ответил Калинкин. «Ты успел сделать фото?» «Конечно». Марк достал из кармана смартфон. «Тебе сейчас скинуть?» «Отправь мне на почту, а я потом покажу их Громову. Пусть знает, какую суку он поставил вместо себя». «Думаешь, он тебе поверит?» — спросил Марк. «Куда он денется? Все доказательства налицо!» Калинкин торжествовал. Он всей душой ненавидел Каменева и был рад тому, что Виктор получит по заслугам. У его друга убили дочку, а тот сливает информацию об этом деле журналистам. «Нет в нем ничего святого», — думал Калинкин. Ростик стоял у плиты и готовил завтрак, когда ему позвонил Каменев и предупредил о том, что через 40 минут приедет опрашивать Лену. Как только Громов закончил разговор с Витей, первым делом он позвонил Шмелеву. Сыщик выслушал Ростика и попросил не начинать опрос без него. В кухню вошла Лена и спросила, с кем общался. Она была в футболке мужа, волосы немытые, глаза красные. Всю ночь она проплакала, а Ростик так к ней и не подошел. Он банально не знал, как утешить свою жену. Каменев советовал разделить с ней горе, но его друг не мог этого сделать. Казалось, что Ростик и Лена горюют по-разному. Если Лена плакала и вечно копалась в прошлом, то Ростик, наоборот, старался отогнать от себя весь негатив. Пытался абстрагироваться от происходящего. Возможно, Громов чувствовал бы себя более спокойно на работе, но он не мог бросить жену в таком состоянии. Хоть и понимал, что пользы от него не так много. Каменев звонил. Ростик подошел к Лене и обнял ее. Сказал, что скоро приедет. «Это точно необходимо?» — спросила Елена. «Чтобы он приезжал?» «Да», — сказала женщина и положила голову на грудь мужу. «По-другому никак, он ведет дело. Может, ты поручишь расследование тому мужчине, который поставил камеры в нашей квартире? У него нет прав расследовать подобные дела», — сказал Ростик и поцеловал жену. «Просто вчера мне было плевать, кто приедет и будет со мной общаться, но сегодня как-то не по себе. Я не смогу смотреть в глаза Вите». «Не ты привлекла Иру к следственным мероприятиям», — напомнил Громов. «Но я ее подтолкнула», — сказала Лена. «Хватит», — повысил голос Ростик. «Что было, то было». «Интересная у тебя позиция». Лена оттолкнула мужа. Тот опешил от поступка жены. «Не тебе нужно захлебываться виной», — Лена посмотрела на сковородку и сказала. «У тебя яйца загорели». Ростик перевел взгляд на плиту. Взял сковородку и бросил ее в раковину. Та с гулким стуком ударилась о дно и зашипела. «Когда все уйдут, я закажу еду из ресторана. Ничего не нужно. Я не голодна». Лена обогнула Ростика и прошла на балкон. «Снова курить». — подумал Громов и посмотрел на жену. Та оперлась об оконную раму, слегка согнулась и невольно оголила бедра. Громов заметил на правой ноге супруги три пластыря. Он вошел на балкон и спросил. — Что это? Ты о чем? — спросила Лена, затягиваясь сигаретой. — На ноге у тебя что? Ростик указал пальцем на пластыре. — Порезалась, — спокойно ответила жена. — Случайно, наверное, — иронично предположил муж. — Так получилось. Громов выхватил сигарету из рук Лены, выбросил ее в окно и грозно сказал. — Отвечай мне, откуда у тебя раны? В душе порезалась. Создавалось ощущение, будто Лена не испытывает и толику эмоций. — Порезалась или порезала? — продолжил напирать Ростик. — Порезала! — повысила голос Лена, и по ее щекам потекли слезы. Громов прижал к себе жену и мягко спросил. — Зачем? Боль помогала мне не думать о ней, — призналась Лена, а слезы все никак не останавливались. — Прости меня, родная, — сказал Ростик. — Пожалуйста, больше так не делай. На просьбу мужа Лена ничего не ответила, лишь робко кивнула. — Дорогая, хватит плакать. Громов слегка дотронулся до подбородка жены и приподнял ее голову. — Ты же сильная! Лена вытерла слезы тыльной стороной ладони и снова кивнула. — Ты же не хочешь, чтобы тебя видели в таком виде? Золотце, мы не должны показывать, насколько нам сейчас больно, понимаешь? Она кивнула в третий раз. А Ростик слегка улыбнулся и сказал, «Приведи себя в порядок, а я пока уберу на кухне». «Хорошо». Лена направилась в сторону ванной, а Громов подошел к раковине, взглянул на сковородку и чертыхнулся.